Глава шестая. Лежа на кровати среди нагромождений книг и журналов, я смотрел в окно на пальму и спрашивал себя, может, у меня просто разыгралась фантазия, но в ту же секунду перед моими глазами встала чудовищная картина. Светящаяся фигура библиодемона взбирается на пальму, обхватив ее ствол специальным поясом из прочной ткани. Он лез все выше и выше, при этом не сводя глаз с моего окна. Вдруг он замер на мгновение, улыбнулся и помахал мне рукой. Я помотал головой, отгоняя прочь кошмарный образ. Видеть его, пусть даже в фантазиях, было невыносимо. Фигура, возникшая в моем воображении, была настолько реалистична, что мне на секунду показалось, будто я начинаю сходить с ума. Я понимал, что наша следующая встреча произойдет очень скоро, и я должен быть к ней готов. В памяти проносились события последних дней и лица всех тех, кто напоминал мне библиодемона. Вот если бы мне хватило смелости подойти к ним, к учителю арабского, к бухгалтеру, к официанту, я посмотрел бы каждому в глаза и спросил, «Чего они вечно ходят за мной?» Я схватил бы каждого за воротник и потребовал бы вызвать меня на честный бой вместо того, чтобы трусливо охотиться за мной в переулках. Я вонзил бы свой перочинный ножик водителю-аристократа прямо в горло. Вот тут-то все эти персонажи с одинаковыми лицами и рассеялись бы, как дым. В день встречи с хозяйкой библиотеки я позвонил Ильяве и сообщил, что для конспирации мы поедем на такси. «Ничего не знаю, у меня в кармане не фельса!» — возмутился Ильяви. «Я сам заплачу. Вчера родители дали на карманные расходы, кое-что осталось. Короче, встречаемся у продуктового. Оттуда вместе едем за аристократом от него к библиотекарше». Я попросил таксиста ехать не самым простым и коротким маршрутом, чтобы нас труднее было выследить. Переднее сиденье мы решили оставить для аристократа, чтобы он объяснял водителю дорогу, если понадобится. Мы долго продвигались по длинным узким улицам, пока не оказались в квартале, сплошь усеянном тупиками и крутыми поворотами. Солнце лезло в глаза, следить за дорогой было невыносимо. Время от времени приходилось опускать голову, чтобы передохнуть от назойливого желтого света, отражавшегося от желтого песка и выжигавшего глаза. В такой обстановке трудно было бы разговаривать о чем-то серьезном, поэтому мы лишь перебрасывались короткими фразами. Район, в котором жила хозяйка библиотеки, был расположен довольно далеко от центра. Бывать здесь прежде мне не доводилось. Через пару минут я заметил за окном знакомые дома и подумал, что водитель заблудился и кружит по одним и тем же кварталам. «Мы ведь уже проезжали этот дом», — подумал я. «Или мне только кажется? Как же кружится голова? Ты не мог бы позвонить ей и уточнить адрес?» — попросил я аристократа. «Это лишнее. Я знаю, что мы едем правильно». Мы в очередной раз свернули в переулок, еще более узкий, чем предыдущий. Прибавив скорости, водитель доехал до конца переулка и резко свернул направо, потом снова по прямой и снова направо, а потом еще раз и еще. С каждым поворотом прямая становилась все короче. Нас как будто бы засасывало в водоворот. Вдруг водитель резко затормозил. Похоже, мы достигли дна. «Приехали!» — объявил аристократ. Меня немного мутило, но стоило мне выйти из машины, как тошнота отступила. «Голова прямо раскалывается», — пожаловался я. «Надо бы покурить». Аристократ попросил таксиста подождать нас в машине около получаса и отдал ему половину суммы за обратную дорогу, чтобы тот не уехал. Я оглянулся по сторонам. «Как же все-таки странно спроектирован этот квартал», — сказал я про себя. «Сюда ведь просто невозможно нормально добраться. Как тут вообще живут люди?» Все вокруг было утыкано крошечными малоэтажками по этажу на семью. Я докурил, и боль в затылке постепенно утихла. Окна владелицы библиотеки выходили на небольшой пустынный дворик. Квартира была на первом этаже. Аристократ позвонил в дверь, и через полминуты хозяйка вышла и знаком пригласила нас пройти в дом. Оказавшись в ее гостиной, я не смог сдержать восхищение. Это была не гостиная, а самая настоящая библиотека. Вся мебель, включая книжные стеллажи, была выполнена в приятном теплом оттенке, в тон деревянного пола. Я влюбился в это место без памяти. Если бы я мог сделать ремонт в своем доме, я бы переделал его точь-в-точь под эту квартиру. Хозяйка библиотеки была старше нас лет на 15, не меньше. На вид ей было около 35. Она оказалась очень милой и дружелюбной. Насколько я успел понять, она жила здесь одна, с сыном и служанкой. Как только мы сели, я невольно принялся скользить взглядом по стеллажам, окружавшим нас со всех сторон. Книги на каждой полке были тщательно отсортированы и, очевидно, расставлены согласно особому порядку. Заметив, с какой жадностью я разглядываю стеллаж с детской литературой, хозяйка предложила мне подойти поближе и рассмотреть все как следует. Я смутился и пробурчал, что мне неплохо видно из моего места. «Все, что справа, книги моего покойного мужа, а слева детские мои», — неожиданно заявила она. Оказалось, что ее муж, довольно известный писатель, 5 лет назад погиб в автокатастрофе. Услышав от нас слова соболезнования, хозяйка библиотеки вздохнула и ушла в соседнюю комнату, но тут же вернулась, держа в руках сказку сказок в зеленом кожаном футляре. Она положила книгу на стол, расположенный в центре гостиной, и спросила. «Значит, из-за этой книги на вас охотится библиодемон?» Несмотря на то, что она была старше нас примерно вдвое, в ней была какая-то особая привлекательность, заставлявшая меня внимательно слушать каждое ее слово и вглядываться в каждое движение. «Не только из-за нее», — ответил аристократ и повернулся ко мне лицом. «Мы, как и вы, хранители книг. Он уже давно следит за нами». Хозяйка библиотеки кивнула, делая вид, что все понимает. Но по ее глазам было видно, что она смотрит на нас, как на заигравшихся подростков. «Библиодемон охотился за мной еще до того, как я переехала жить в этот квартал. Задолго до этого он охотился за моим мужем, а меня стал преследовать после того, как я овдовела. Муж погиб в аварии. И я склонна считать, что библиодемон приложил руку к этой трагедии. Он довел меня до того, что я пошла в полицию с заявлением по факту преследования. Спустя некоторое время полиция его поймала, но когда началось дознание, оказалось, что против него нет никаких улик. Факт преследования он отрицал и, более того, утверждал, что я сама его преследую. В конце концов, дело закрыли. Мне пришлось переехать, и с тех пор я никогда его больше не видела. Все это время он не выходит у меня из головы. Я уверена, что это он виноват в гибели моего мужа. Прошу вас, продайте мне сказку сказок. Я хочу, чтобы библиодемон снова начал меня преследовать. Так я смогу встретиться с ним и узнать правду». «Простите, но я не могу этого сделать», — ответил аристократ. «Наша цель — защитить эту книгу». «Что ж, не буду настаивать. В таком случае прошу вас, сообщите мне сразу же, как только вы снова столкнетесь с ним. Мне нечего терять. Я хочу встретиться с ним и поговорить лицом к лицу». Окончив разговор, мы распрощались. Эльяви вышел на улицу первым. Недоуменно посмотрев по сторонам, он дошел до поворота и вернулся к дому. «Таксист уехал», — заключил он. «Можешь позвонить своему водителю?» «Без толку», — ответил аристократ. «Он не сообразит, как сюда добраться. Пойдем пешком до шоссе, а там поймаем попутку». Аристократ оказался прав. Выйти из квартала пешком было гораздо проще, чем на машине, поскольку витки спиралеобразной дороги были соединены огромной сетью переулков. Повинуясь своему внутреннему компасу, Эльяви вызвался быть нашим проводником. Аристократ обеими руками обхватил зеленый футляр со сказкой сказок. Краем глаза я заметил, как он тщетно пытается засунуть книгу под рубашку. По пути нам неоднократно попадались молельни и песчаные пустыри, но людей совсем не было. Торговля тут тоже не велась. На каждом повороте дороги Ильяви заглядывал в окна домов в надежде увидеть кого-нибудь, кто подскажет нам дорогу, но безуспешно. Спустя около получаса вдалеке показался забор, окаймлявший шоссе. Мы поняли, что вышли на самую окраину квартала. От шоссе нас отделял огромный пустырь, который, судя по всему, был отведен для вышек с высоковольтными проводами. Мы продолжали двигаться вперед. Солнце постепенно клонилось к закату. Вдруг я заметил мужской силуэт, который двигался в нашу сторону издалека, с правой стороны. «Ну, наконец-то, хоть какие-то признаки жизни!» — радостно прокричал Ильяви и помахал незнакомцу рукой. Мужчина зашагал быстрее, а потом перешел на бег. Через мгновение мы поняли — это был библиодемон. Не теряя ни секунды, мы ринулись в сторону шоссе. Я обернулся в надежде, что библиодемон исчезнет, как тогда в переулке. Однако на этот раз он никуда не исчез. Наоборот, он приближался к нам с нечеловеческой скоростью, точно призрак, вот-вот готовый взлететь и одной рукой схватить нас троих. Обезумев от ужаса, я бежал так быстро, как никогда прежде. Ильяви и аристократ старались не отставать ни на шаг, оставляя за собой густые клубы пыли. Я не видел вокруг ничего, кроме узкой полоски дороги. «Только бы успеть добежать до шоссе, и мы будем спасены, ведь он не станет бежать за нами на виду у целого потока машин», — успокаивал я себя. Однако, чем дольше мы бежали, тем сильнее я ощущал, что шоссе как будто отделяется от нас. И действительно, если бы мы вовремя не остановились, нам пришел бы конец. В шаге от нас зиял высокий обрыв. Лежавшее под нашими ногами шоссе было по обеим сторонам заковано высокими бетонными стенами, без какого-либо ограждения. Теперь мне стало ясно, почему дорога начала исчезать из виду по мере приближения. Я осторожно подошел к краю и попытался оценить, получится ли безопасно спуститься по гладкой наклонной стене. Времени на раздумья не оставалось, нужно было действовать. Страх того, что библиодемон схватит нас, был сильнее страха высоты. Не теряя ни секунды, я лег вдоль кромки бетона и кубарем скатился вниз. Все вокруг закружилось, нос забило едкой пылью. Приземлившись, я открыл глаза и с облегчением понял, что Ильяви и аристократ скатились вслед за мной. Я поднял взгляд к верхней кромке бетонной стены. Никого. Выходит, библиодемон еще не успел добраться до края. Внизу его тоже не было видно. Отряхнувшись, мы побежали вдоль ограждавшего шоссе сетчатого забора, крича и размахивая руками в надежде привлечь внимание проезжавших автомобилей. «Смотрите, там проход!» — крикнул аристократ, указывая на дыру в заборе, через которую можно было выйти на дорогу. Мы по очереди пролезли за ограждение и продолжили бежать вдоль дороги, все так же крича и махая руками. Уже через минуту перед нами остановился микроавтобус. Мы мигом влетели в салон. Я бросил взгляд в зеркало заднего вида, чтобы проверить, нет ли за нами погони. Я не был уверен, но мне показалось, что у края бетонной стены я увидел фигуру библиодемона. Он стоял и смотрел на нас. «Куда едем?» — спросил водитель, высокий и крепкий мужчина. «Скорей, скорей!» — прокричали мы в ответ. «Откуда вы знаете? Может, мне вообще в другую сторону?» «Просто поезжайте, как-нибудь сориентируемся», — успокоил его аристократ. «Что, напакостили и дёру дали?» — весело спросил водитель. «Там человек, он за нами охотится, хочет нас поймать», — сбивчиво проговорил запыхавшийся Ильяви. «Да ну, что-то я никого не вижу», — добродушно ответил водитель, оглядываясь по сторонам. Аристократ положил руку на плечо водителю и твердым голосом произнес: «Прошу вас, увезите нас отсюда». Водитель послушно съехал с обочины на дорогу. Мы с облегчением выдохнули. Аристократ внимательно осматривал сказку сказок, не пострадала ли она при спуске. К счастью, с книгой было все в порядке, Нужно было лишь отряхнуть футляр от пыли. Мы решили, что сперва поедем ко мне, а оттуда аристократ позвонит своему личному шоферу, который развезет их с Ильяви по домам. Водителю микроавтобуса оказалось по пути, и он пообещал высадить нас неподалеку от моего дома. Большую часть дороги мы ехали молча. Вероятно, Ильяви и аристократ, как и я, еще не отошли от встречи с библиодемоном. «Ты как думаешь, он гонится за нами?» — тревожно спросил аристократ. «Не думаю», — ответил я. «Едва ли». Водитель нахмурился. «Раз у вас так серьезно, может, вам стоит обратиться в полицию?» Остановившись на въезде в мой район, водитель сказал, что торопится и, к сожалению, не сможет довести нас до цели. Увидев наши смущенные лица, он твердым голосом произнес. «Да что вы в самом деле? Вы же мужчины! Испугались какого-то психопата! Все будет хорошо!» Денег он не попросил, но я решил отдать ему все, что у меня было в кошельке. Мы вышли из машины. Превозмогая усталость, перелезли через невысокую железную ограду, отделявшую шоссе от пешеходной зоны, и двинулись в сторону моего дома в надежде поскорее перелистнуть страницу этого дня. До дома оставалось около 10 минут. Мы старались экономить силы, которых почти не осталось. Ильяви без конца ныл, что я зря впутал его в эту историю, что он здесь ни при чем, и что, соглашаясь на небольшое приключение, он не подписывался на реальную погоню и сумасшедшего преследователя. Всю дорогу он потирал небольшую ссадину на локте, полученную во время спуска с бетонной стены. Я, конечно, догадался, что Ильяви трус и слабак, но не ожидал, что он начнет так капризничать при первых же трудностях. «Слушайте!» — вдруг подал голос Ильяви. «А как вам такая идея? Сложить все ваши книжки и журналы перед домом и отдать их библиодемону при условии, что он перестанет охотиться за сказкой сказок и оставит нас в покое? Что-то вроде искупительной жертвы, а?» Мы с аристократом молча переглянулись. Движение на улице было весьма оживленным. Среди проезжавших мимо машин я обратил внимание на белый автомобиль, который, как мне показалось, двигался немного странно. Он ехал очень медленно, то и дело останавливаясь у обочины. Я сказал ребятам, что нам лучше сменить маршрут. Мы решили перейти на противоположную сторону дороги и тут же заметили, что белый автомобиль выехал на встречную полосу и быстро двинулся по направлению к нам. Лицо аристократа перекосилось от ужаса. Мы пустились на утек, свернув в ближайший переулок. «Куда нам?» — окрикнул я Ильяве, бежавшего впереди. Он махнул рукой, показывая, чтобы мы следовали за ним. Через пару мгновений мы оказались на пустыре у окраины квартала. Там был хорошо знакомый нам с Ильяве заброшенный тоннель. Мы уже не раз прятались в нем, когда сбегали из школы. «Переждем здесь!» — проговорил Ильяви. «В канализации вы с ума сошли!» — возмутился аристократ. «Там же нет света! Что мы будем делать в темноте?» «Спокойствие! Там есть вентиляционные отверстия. Через них в тоннель попадает солнечный свет с улицы. К тому же мы не собираемся торчать там до захода солнца. Просто немножко переждем и разойдемся по домам». Ильяви открыл люк и спустился первым. Убедившись, что внизу все в порядке, он крикнул. «У нас нет выбора! Наверху слишком опасно! Он может найти нас в любую минуту, и тогда нам всем крышка! Полезайте!» Аристократ осторожно передал Ильяве сказку сказок, чтобы она случайно не свалилась с высоты, и с отвращением взялся за перекладину лестницы. Я остался наверху один. Прислушавшись и оглядевшись по сторонам, я пролез в отверстие и плотно закрыл за собой люк.